Они стали подниматься на третий этаж. По дороге неожиданно попалась Томми в синем с серебряным шитьем мундире с черно-золотой повязкой дежурного. Мундир смотрелся безукоризненно, а начищенные до немыслимого блеска сапоги отражали окружающее не хуже зеркала. На поясе красовалась причудливой формы коричневая кобура с одной из разновидностей здешних бластеров. Оружие там лежало самое настоящее, заряженное должным образом. Сварогам это было придумано исключительно от того, что оружие дисциплинирует и внушает нешуточное чувство ответственности, как и дежурство, пусть никому совершенно не нужное. Вытянувшись в струночку не хуже, чем давеча комендант, Томми звонко отрапортовала. «Дежурная по манору капрал Ролатон. Господин директор, за время моего дежурства никаких происшествий не случилось. Учреждение работает в обычном режиме». «Вольно», – распорядился Сварог. Ни муштре, ни шагистике он своих ребят не учил. Правда, ходили слухи, что они, относясь к своей новехонькой форме со всей серьезностью, давно припрягли к этому делу коменданта. Ну, а старому служаке такая просьба была только в радость. Вот только кое-какие манипуляции со своим мундиром Томми уже определенно проделала по собственной инициативе. Он был обужен, насколько возможно, так что фигурку обтягивал, будто кожура сосиску. Тут уж было собственное Сварогово упущение. Разрабатывая устав, он как-то даже и не подумал о таких вещах. А юные проказницы не преминули воспользоваться. «Как вам это удалось?» – спросил канцлер с некоторым удивлением, когда Томми осталась позади и слышать не могла. «Несколько месяцев назад это были обычные светские шалопаи и ветреницы, а теперь мне докладывают, они работают и работают всерьез». «Им понравилось», – сказал Сварог. «Двоих, конечно, пришлось отсеять, но остальные 9 работают на совесть. Родители в восторге, из тех, что не цепляются за всевозможные замшелые традиции». Канцлер продолжил задумчиво. «Может быть, не помешает пересмотреть старую систему и уже сейчас понемногу пристраивать молодежь к делу? Сюда?» «Да, прошу вас». Пройдя мимо вытянувшегося секретаря, как и все здесь, уже щеголявшего в мундире с нашивками штык-юнкера, они вошли в кабинет Сварога, не особенно и большой, и уж никак не блиставший дурным великолепием. Сварог сам его обдумывал и обустраивал. Несколько книжных шкафов, стойка с оружием, портрет Яны, кое-какая необходимая аппаратура. Канцлер уселся. Лицо у него было усталое, серое, невыспавшееся. «Давайте без дежурных преамбул», — сказал он глухо. «Вот, извольте полюбоваться». Он извлек из кармана золотистую палочку персонального компьютера, уставился на нее насупленно и хмуро, что-то пробормотал. Справа от стола возникло четкое изображение, словно бы внутренность роскошной убранной комнаты, но явно изуродованной каким-то внутренним катаклизмом. Спинка высокого кресла косо срезана, и ее часть испарилась в небытие. На стене посередине высоченного во всю стену гобелена на батальную тему зияет прожженная дыра, в которой виднеется синее небо с клочком белоснежного облака. Стол с золоченными углами косо стоит на полу, лишившись двух ножек и части столешницы. На взрыв это никак не походило. Скорее уж по комнате метнулась волна мощной, все сжигающей энергии. И все, что оказалось на ее пути, бесследно исчезло. А все, что находилось в стороне, нисколечко не пострадало. «Что это?» – непонимающе спросил Сварог. Канцлер отвел глаза. Это гостиная в маноре милорда Гаудина. Именно так она сейчас и выглядит. Дворецкий поднял тревогу, прибыли специалисты. Реконструировать события было нетрудно. Милорд Гаудин допустил ошибку, непростительную для человека его профессии и опыта. Он просто-напросто нажал спуск Югартана, отчего-то держа его дулом к себе. Уцелеть в такой ситуации невозможно. Это было мгновенно. Видите, во что превратилась комната там, где прошел луч? Вон там на столике нашли конверт с завещанием и прочие бумаги, какие составляет человек, знающий, что его жизнь вскоре оборвется. Вы хотите сказать... Едва выговорил Сварог, не в силах отыскать у себя какие-то мысли и чувства. Канцлер холодно произнес. «Я хочу сказать, что официальное сообщение будет гласить. Милорд Гаудин трагически погиб при испытаниях нового образца оружия. Настоятельно прошу и вас не показывать, что знаете более остальных. Кто бы что ни думал, а пересуды пойдут скоро. Официальное сообщение именно таким и останется. Вам понятно?» «Разумеется», — сказал Сварог. «Вы в последнее время не замечали за ним ничего такого, что могло бы прояснить?» «Нет», — сказал Сварог, чувствуя себя крайне неуютно под испытующим взглядом канцлера. «Никто не замечал, я в том числе. Печальная трагическая случайность, но человеческая душа потемки. Похороны будут, разумеется, проведены со всей торжественностью, учитывая занимаемый покойным пост и его заслуги перед империей. Расследование завершено, все как на ладони. Внезапная депрессия, любовная неудача. Да какой теперь смысл докапываться до причин? Что произошло, то и произошло. Но поскольку ситуация, сами знаете, очень и очень непростая, оставим дежурное сочувствие и перейдем к делам практическим. Вам предстоит принять 8-й департамент». Он поднял ладонь, увидев движение Сварога. «Это не повод для дискуссий. Императрица только что подписала указ. Глава канцелярии земных дел наложил согласительную резолюцию. Так что вам следует в кратчайшие сроки принять департамент, не оставляя руководство 9-м столом». «Но у меня множество дел». «Никто от вас не требует их бросать», – отрезал канцлер. «Занимайтесь ими и дальше, только установите побыстрее контроль над департаментом». «Операция «Журавлиный клин»?» «Вот она вас волновать не должна», – сказал канцлер. «Ею все равно занимается императорский кабинет. Участие 8-го департамента было едва ли не символическим. Так что поручите заниматься этим тому, кто сейчас и занимается. Вы что-то хотите спросить?» «Вы против моего назначения?» «Никоим образом», – сказал канцлер. «Еще год назад был бы против». «Значит, вы теперь не подозреваете меня в попытках угнездиться на здешнем престоле?» «Вы никогда не сделаете ничего во вред Яне», – сказал канцлер. «И этого мне достаточно». Он небрежно усмехнулся. «Ну, а рассуждая со свойственным государственным деятелем здоровым цинизмом, у вас все равно ничего не получилось бы. Две спецслужбы в одних руках, в общем, ничего страшного. Особенно если учесть, как слаб и плохо стоит на ногах 9-й стол. А если учесть, что существует еще статс-секретариат императорского кабинета и еще пара-троек крайне серьезных контор, способных неплохо себя показать в системе сдержек и противовесов», — он улыбнулся почти весело, — «знаете, я тоже живой человек и верю в чудеса. И иногда меня подзуживает мысль, собственно, это не мысль подзуживает, а оба их высочества. А что, если у вас получится? Вам уже удавались иные рискованнейшие и вроде бы безнадежные предприятия. Вдруг, да и на сей раз случится чудо. Вдруг вы, да, тыщите что-то, что упустил Гаудин». Он поморщился. «Возможно, вам трудно поверить, но я не столь уж законченный бюрократ. Мне бы тоже не хотелось, чтобы планета пережила очередную вьюгу, шторм». Его глаза похолодели. «И все-таки в первую очередь я сановник империи, ее канцлер. Поэтому можете вы дать мне слово, если все же ничего не удастся сделать и дела пойдут плохо, вы не натворите никаких глупостей?» «Мое слово», — сказал Сварог. «Любые глупости здесь бесполезны. Именно потому, что они глупости. Ох, как мне хотелось бы никогда в вас не разочароваться!» Холодно усмехнулся канцлер. «У вас будут еще вопросы?» «И не один», — сказал Сварог. «Вот только они не имеют никакого отношения к тому, что сейчас происходит. Быть может, я задам их в другой раз. У меня будет такая возможность?» «Отчего же нет? Но сейчас давайте лучше обсудим кое-какие организационные вопросы. Это тоже нужно сделать, не откладывая». «Да, конечно», — кивнул Сварог. «В первую очередь, я его убил», — подумал он, когда за канцлером затворилась дверь. «Можно сказать и так. Я ему высказал ту правду о нем, которую он боялся знать. но наверняка держал где-то далеко в уголке сознания. А правда заключалась в том, что он проиграл. Сейчас он оказался бесполезен, беспомощен, даже никчемен. Конечно, ни во мне одном дело не надо себя виноватить сверх меры. Ручаться можно, что он еще и маялся потаенно тем, что ничего не в состоянии поделать с багряной звездой. И это все вместе взятое, по крайней мере, мужской поступок. Ага. Он открыл шкафчик, налил себе до краев келемаса из лучшей бутылки, пузатой, черной, с узенькой ало-голубой этикеткой. Поднял губам стакан великолепного марранского стекла с радужными цветными прожилками, сплетавшимися в изумительно красивую сеть. Медленно высадил, как лекарство, долго сидел, чувствуя, как живой огонь разбегается по всем жилочкам. А голова, вот тоска, остается ясной. Повторил процедуру, и вот теперь его достало. Его чуточку выбило в измененное сознание, и наконец-то пришла настоящая тоска. Он печалился о том Гаудине, которого узнал сначала, в первые здешние месяцы. Загадочный, ироничный, державший, казалось, в карманах все тайны мира. Ничуть не похожий на того недавнего, которому пришлось бросить в лицо горькие истины. Он печалился о своей юности. Только сейчас ему пришло в голову, что все случившееся с ним поначалу было, если подумать, его юностью. Лихой, отчаянной, мушкетерской, с обретением новых друзей, опасными странствиями, головокружительными приключениями и совершеннейшей неизвестностью впереди. Вот только юности свойственно проходить. И надевши на голову первую свою корону из нынешнего множества, Сварог, далеко не сразу это сообразив, с юностью расстался навсегда. Началось другое. Важное, полезное, чертовски нужное, напрочь взрослое, но уже ничего общего не имевшее с грохотом копыт по пыльной дороге, с грубоватыми прибаутками друзей, с лихой юностью. Он не знал, долго ли так сидел, тоскуя о том, что никогда уже не вернется. В конце концов открыл ящичек стола, достал склянку с освежительным зельем, и через 2 секунды был трезвехонек. И по коридорам шагал уже взрослый человек, обладатель превеликого множества титулов и званий, холодный и собранный. Только взрослым людям достаются игры, где ставкой вся планета. Они там так и сидели. Илкон с превеликим терпением пытался посредством своих компьютеров выжать еще хоть что-то из образа багряной звезды, а Элвар тихонечко устроился в уголке и прихлебывал свое зелье. «Ничего нового, командир», — уныло доложил Илкон. «Беда с этим старинным форматом». «И хватит», — сказал Сварог. «Неожиданно обнаружились более срочные дела». «Угу, даже так». Мне нужно лететь в 8-й департамент, принимать начальство над этой почтенной конторой. — Здорово, — ухнул Элвар. — Давно пора. Гудина что, сняли? — Он погиб, — сухо сказал Сварог. — Несчастный случай. — Так вот, Элкон, вы полетите со мной. Единственное, что меня по-настоящему интересует в этом опереточном заведении, — их наблюдательная сеть. Вот вы ее и возглавите. 5 минут назад вам присвоен чин лейтенанта Яшмовых мушкетеров. Не вздумайте задирать нос исключительно для поднятия авторитета у тамошней публики. Главное для нас немедленно взять под контроль их наблюдательную сеть и сделать так, чтобы она работала исключительно на наши нужды. Справитесь? Буду стараться, ответил Элкон тихо и серьезно. Можно будет взять туда парочку наших ребят? Решайте сами, сказал Сварог. Я только что подписал распоряжение, теперь вы начальник их управления Филин. Можете принимать любые решения. Есть у меня одна идея. Ее нужно в скором времени пустить в ход. Он усмехнулся. Ну как, господин лейтенант, голова не кружится? Немножко, серьезно сказал Элкон. Главное, не заноситесь, сказал Сварог. Вряд ли там к нам относятся откровенно враждебно. Ну уж насторожности, безусловно, не оберешься. Они слишком долго варились в собственном соку. Они, как это водится, исполнены профессиональной гордыни. Одним словом, будьте дипломатом. «Может, и мне туда с вами?» — спросил задумчиво принц Элвар. «Сейчас глотну отрезвительного, выберу мундир попышнее и помогу там парнишке на первых порах. Дадите и мне какую-нибудь должностишку». «А ведь это неплохая идея», — подумал Сварог. «Присутствие принца императорской фамилии многих усмирит и покажет, что власть переменилась кардинально и бесповоротно. Должностишку я вам дать не могу, ваше высочество», — сказал он с ухмылкой. «Для человека вашего положения мелкую должностишку занимать негоже, а серьезные заняты все до одной. А вот статус неофициального куратора от императорского кабинета – совсем другое дело, вполне по-бюрократически в рамках традиций. Пойдемте, господа, у меня сегодня столько дел».